возьму бинокль я стократный, и на тебя я посмотрю. Ты красоты невероятна, за что тебя я и люблю. И сразу стану я богаче, возможно, в 300 000 раз. Так пожелай же мне удачи и подмигни ты мне хоть раз. И сразу стану я богаче, возможно, в 300 000 раз. Так пожелай же мне удачи и подмигни ты мне хоть раз. Отложу бинокль, подойду к тебе, сразу стану я миллионером, потому что ты красотка, улыбнешься мне, заразишь блистательным, блистательным примером. Отложу бинокль, подойду к тебе, сразу стану я миллионером, потому что ты красотка, улыбнешься мне, заразишь блистательным, блистательным примером. И мы с тобой после удачи поговорим о том о сём, и даже звездочки на небе все имена мы назовем. И сразу станешь ты богаче, возможно, в 300 000 раз. Так пожелай же мне удачи и подмигни ты мне хоть раз. И сразу станешь ты богаче, возможно, в 300 000 раз. Пожелай же мне удачи и подмигни ты мне хоть раз. Отложу бинокль, подойду к тебе, сразу стану я миллионером, потому что ты красотка, улыбнешься мне, заразишь блистательным, блистательным примером. Отложу бинокль, подойду к тебе, сразу стану я миллионером, потому что ты красотка, улыбнешься мне, заразишь блистательным, блистательным примером.